Глава 16. Тру-Часай. 2047 год по земному летоисчислению. «Супари, вы понимаете, чего просите?» — проговорила София. «Я не могу обещать, что кто-нибудь отведет вас домой». «Домой», — повторил Саак. «Я не хочу возвращаться домой. Мне незачем возвращаться. Но здесь я ничто. Даже меньше, чем ничто». «Чем ничто?» — повторил Саак. «Тогда подумай о Хаенале», — настоятельным тоном сказала София. Девчушке, о которой шла речь, исполнился всего один сезон, и она спала на ее руках. Клубок меха и скрытой энергии. «Какого рода будущее ждет ее среди моего народа?» «Среди моего народа», — повторил Саак. София посмотрела на сына. Редкая ошибка в произношении привлекла ее внимание. Было время, когда звук голоса своего ребенка наполнял ее радостью и облегчением. Теперь она знала, что это всего лишь эхолалия, навязчивое, бесстрастное повторение, бессмысленное и невероятно раздражительное. «Да думаю я о Хаенале!» — воскликнул Супари. «Я только о ней думаю!» «Думаю!» Супари резко поднялся с мягкой листвы и отошел только для того, чтобы вновь повернуться к Софии, ометая землю тяжелым хвостом. Он совсем не замечал за собой этот жест. Однако за прошедшие месяцы она видела его достаточно и знала, что таким образом изображается охрана своей территории. Он показывал, что будет защищать свою точку зрения. «Никто не женится на дочери Вахаптаа, София. А если мы останемся среди руна, Хаенала все равно, что мертва. Я все равно, что мертв. Хуже, чем мертв. Все мы четверо застряли здесь среди чужого нам народа». Супари вдохнул, проверяя запах. «Нам народа», — повторил Саак. София напряженно следила за тем, как принюхивался Супари. Они внимательно прислушивались к звукам, с которыми их покровители руна пробуждались после полуденной сиесты. Однако ничего не было, кроме нормального шума биомассы и сытости, окутывавшего укромную хатку, в которой София каждый месяц укрывалась на несколько дней, когда запах ее тела становился отвратительным для руна. Иногда они с Супари приходили сюда просто для того, чтобы поговорить. Однако даже в уединении они использовали для общения английский язык, так как родители Софии разговаривали между собой на идише в Стамбуле, когда она была ребенком. Однако сегодня за ними последовал и Исаак, явив таким образом желание побыть с другими, готовность идти следом за матерью и ее другом, не глядя на них, но с той же скоростью, в том же направлении, останавливаясь, когда останавливались они, сидя на месте, пока они оставались неподвижными. Казалось, что он не воспринимает их существование, однако София постепенно убеждалась в том, что Исаак впитывает в себя много больше, чем отдает наружу, и это иногда приводило ее в бешенство. Казалось, что он отказывается говорить просто для того, чтобы позлить ее, потому что ей уж так это надо. «Сандес говорил мне, что у вас на земле есть глупое мясо», — произнес Супари, нарушая течение мыслей. «Мясо не людей». «Не людей». «Супари, это место богато мясом. Ты можешь есть пианот или кранил». «Кранил». «И как я буду их, по-твоему, ловить?» — возмутился Супари. «Пианот слишком быстрый, а кранил слишком большие. Когда на них охотятся, они катаются по земле и давят охотников. Мы всегда ели только руна, которых легко поймать». Он протянул хватательную ногу и зацепил Исаака за лодыжку. «Видишь?» — оскалился Супари в гневе и муке. «Мы сотворены для того, чтобы ловить такую медленную дичь, как это дитя. Если руны перестанут приходить к нам для того, чтобы мы убивали их, города умрут от голода меньше, чем за сезон, поэтому мы и разводим их, они нужны нам». «Супари, отпусти Исаака». Привычный мальчику полный покой превратился в абсолютную неподвижность, однако он не вскрикнул и не заплакал от страха. Супари мгновенно выпустил ребенка, уши его поникли в знак извинения. Исаак никак не отреагировал на произошедшее, но София облегченно вздохнула и посмотрела вверх, на высящегося над ней Женаата. «Иди сюда и садись», — ровным тоном произнесла она, и когда Супари опустился на землю возле нее, сказала: «Существуют различные способы охоты. Руны могут сделать для тебя ловчие ямы или ловушки». «Ловушки», — проговорил Исаак с такой же механической интонацией, как и прежде. «Отвези меня обратно на свою землю, и дочь мою тоже, и там я смогу есть, не зная стыда», — настаивал Супари. Став на колени, он посмотрел на малышку, лежавшую у нее на коленях, и снова посмотрел на нее. «София, я никогда не смогу вернуться к своему народу. Я никогда не сумею сделаться таким, каким был прежде. Но я думаю, что мне не удастся остаться у Руна», — произнес он с тихим отчаянием. «Они хорошие, они достойные люди, но...» «Но...» Оба они на сей раз обратили внимание на сказанное Исааком слово, и оно повисло в воздухе со всем тем, на что намекало, но оставило непроизнесенным. София протянула руку и провела тыльной стороной ладони по волчьей щеке. «Я знаю это, Супари, и понимаю тебя». «Тебя». «Думаю, что я смог бы жить среди твоего народа. Возле Хэн, тебя, твоего Джимми, Джорджа. Вы были моими друзьями, и я верю, что...» Он вновь умолк, набираясь отваги, запрокидывая голову назад, чтобы посмотреть на нее с высоты всей своей гордости. «Я хочу также найти Сандеса и подставить ему мою шею». Она попыталась что-то сказать, но он решительно продолжил, прежде чем Исаак успел повторить последнее слово. «Если он не убьет меня, тогда я и Хаенала будем жить с тобой и учить твои песни». «Учить твои песни», — сказал Исаак, посмотрев при этом на взрослых. Мгновенное проявление непосредственного внимания оказалось столь коротким, что его никто не заметил. «Куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить». Примечание. Книга Руфи, глава 1, стихи 16-17. Бормотала София на жалком идише. «Мама моя», — подумала она, — «я знаю, что у него есть хвост, но, похоже, он намеревается обратиться». И как могла она ответить отказом? Она ждала все эти 6 бесконечных и бесплодных месяцев, рассчитывая на тот сомнительный шанс, что ее радиомаяк привлечет внимание неведомых ей людей. Рядом с ней, так близко, что она могла ощущать излучаемое его телом тепло, находился мужчина, прекрасно знакомый ей и небезразличный, которого она начинала понимать. Менее чуждый ей, чем собственный сын, более подобный ей, чем могла она подумать еще несколько лет назад, и также пристыженный тем, что его благодарность Руна недостаточна для того, чтобы превзойти буравящую мозг потребность продумать до конца хотя бы одну мысль так, чтобы ее не прервала бесконечная болтовня. Сделать хотя бы один жест, оставшийся без внимания и комментариев окружающих, прогуляться по окрестностям без того, чтобы вызвать среди Руна тихое, но продолжительное смятение, возникавшее всякий раз после любого временного расставания с группой. «Ладно», — сказала она наконец, — «если ты действительно думаешь, что так будет лучше для Хаеналы, если ты хочешь этого...» «Хочешь этого?» «Да, я хочу этого». «Хочу этого». Углубившись каждый в собственные думы, они еще немного посидели. «Пора возвращаться в деревню», — проговорила София спустя какое-то время. «Скоро красный свет, Супари поет». София едва не пропустила мимо ушей эти слова. Настолько безразличная она стала к бесцветному голосу своего сына. «Супари поет». Ей пришлось повторить про себя эти звуки, чтобы окончательно убедиться в том, что она слышала их. «Бог мой», — подумала она, — «Исаак сказал, Супари поет». Она не заключила ребенка в объятия, не вскрикнула, не разрыдалась, даже не шевельнулась, только посмотрела на Супари, застывшего в таком же, как и она, изумлении. Она слишком часто видела, как Исаак утекал прочь, делался отрицанием реальности, не присутствовавшим в ней, когда к нему прикасались. «Да, Исаак», — сумела сказать София совсем нормальным тоном, как будто обращалась к самому обыкновенному ребенку, желающему получить подтверждение матери на свои слова. «Супари поет на втором закате для Хаеналы». «Супари поет на втором закате». Они ждали, затаив дыхание. «Для Исаака». Супари заморгал с открытым ртом настолько по-человечески, что София едва не рассмеялась. Держа на руках его дочь, София подняла подбородок. «Для Исаака, Супари». Тот встал и подошел поближе к мальчику, внимательно наблюдая за гладкой кожей, ожидая увидеть мелкий, едва заметный трепет мышц, предшествующий бегству. Какой-то инстинкт, прежде никогда не испытывавшийся им в подобной манере, подсказал ему, что не следует становиться лицом к ребенку. Поэтому Супари опустился на колени рядом с Исааком и запел ему негромко и незримо. Как только первые ноты вечерней песни присоединились к лесному ночному хору, гудению, жужжанию, скрежету и мелодичному посвисту, София затаила дыхание. И вдруг к мелодичному и плавному басу супари присоединилась детская сопрано, безупречная по высоте, безукоризненно и в чудесной гармонии выговаривавшая слова. Глядя сквозь слезы своим близоруким глазом на светившееся в лучах розового заката лицо сына, София видела его преображенным, живым, подлинно живым впервые во всей своей жизни. И благословенным Богом Отцом ее, даровавшим им жизнь и пропитание, позволившим им дожить до этого мгновения. Перед последними нотами песни она глубоко вдохнула воздух, как бы пропитанный ароматом музыки. Голосом, ровным, с лицом, залитым слезами с одной стороны, София Мендес спросила своего сына. «Исаак, а ты хотел бы узнать еще одну песню?» Он не смотрел на нее, но с необыкновенной уверенностью и равновесием, сопровождавшими его с первых попыток ходить, он подошел к ней. И, глядя в сторону, этот эльф, ее сын, приложил к ее губам тонкий палец, легкий, как крылышко стрекозы-стрелки. «Да, пожалуйста», — говорил он ей единственным доступным ему способом, — «еще одну песню». «Эту песню люди нашего народа поют по утрам и вечерам», — сказала она и возвысила голос в древнем призыве. «Шма, Исраэль! Адонай Элоэйну! Адонай Ехат! Слушай, Израиль! Господь Бог наш! Господь один!» Когда она допела, маленький пальчик снова прикоснулся к ее губам, и София запела снова, и на сей раз к ней присоединился голос ее сына, совершенный в слове и гармонии. Закончив, София высморкалась в горсточку скомканных листьев и утерла лицо о плечо одной из оставшихся теннисок Джимми, бывшей в тот день на ней. Несколько мгновений погладила изношенную мягкую ткань, радуясь хоть какому-то контакту с отцом Исаака, а потом встала. «Пойдем домой». Она уже давно обнаружила посадочный аппарат Магеллана с помощью орбитального транспондера корабля, активировавшего его маяк для программ глобального позиционирования орбитальных спутников, передавших координаты на ее компьютерный планшет. Покинутый орбитальный самолет находился всего лишь в нескольких километрах от деревни Кашан. Войдя в его бортовые системы, она обнаружила, что корабль, надежно заперт, располагает достаточным запасом топлива для того, чтобы вернуться на орбиту, и как будто бы оставался потенциально работоспособным. Активировав связь, она обнулила метку времени и даты, поставила транспондер в режим ожидания ответа. Говорит София Мендес, член экспедиции «Стеллы Марис». «Сегодня 5 марта 2047 года по земному летоисчислению». Я ждала ответа на мой вызов от любого присутствующего на Рахате человека 165 дней по местному времени. Оставляю эту записку, чтобы предупредить о том, что я намереваюсь через 15 дней по рахатскому времени на посадочном аппарате Магеллана оставить эту планету и перейти на материнский корабль. Если к этому времени вы не сумеете добраться до посадочного аппарата, то останетесь здесь. Я сожалею об этом, но больше ждать не могу». Она обнаружила, что только с большим трудом сумела рассказать Кончаю и всем остальным о своем намерении покинуть Рахат. Но к ее облегчению большого волнения среди руна ее план не произвел. «Этот уже гадал, когда ты соберешься домой», — молвил Кончай. «Тебе, конечно, потребуется хороший товар, чтобы привезти его домой, иначе они подумают, что твое путешествие было неудачным». Этими словами он напомнил ей, что руны всегда считали, что иезуиты прибыли из земли исключительно с торговыми целями, а собравшийся лететь с ней супари также принял, с их точки зрения, разумное решение. Лучше перенести свою торговую деятельность в те края, где тебе не угрожает смертная казнь. Отправленная обществом Иисуса миссия завершилась именно таким образом, что вполне устраивало Софию, женщину практичную и к тому же дочь экономиста. Торговля с древних пор служила стимулом для открытия новых земель, и причина эта в данный момент казалась Софии вполне достойной. А собственные претензии на высокое предназначение, похоже, оказались всего лишь рожденными жаждой обрести какое-то значение посреди здешнего уединения. Бредовый, но действенный способ справиться со страхом, вызванным перспективой умереть тут в одиночестве и забвении. Месяцы ожидания ответа София посвятила старательной подготовке к возвращению домой. Совместно с Супари она составила список легких, но не занимающих много места товаров и научных образцов, способных, по ее мнению, представить на Земле материальную или научную ценность. Драгоценные камни биологического происхождения, подобные жемчугу или янтарю, но выращенные на Ракхате, маленькие и простые, но изящные чаши и блюда, вырезанные из здешних раковин и красивых пород дерева, образцы почвы, семена, клубни, дивные, изумляющие сложностью рисунка ткани, многоцветная керамика, поражающая красотой и выдумкой, растительный обезболивающий бальзам, ускоряющий заживление ран, в свое время помогший Софии, ювелирные изделия, образцы благовоний, герметично упакованные образцы шкур, непроницаемых для любого ненастья, технические руководства, предоставленные химиками, а также формулы и рисунки, иллюстрирующие технологические процессы, которые, по мнению Софии, известны лишь на Ракхате. «Достаточно, чтобы гарантировать финансовую независимость», — полагала она, «если к тому времени, когда они достигнут Земли, там еще будут существовать патентное право и лицензионные договоры». К тому же они, Супари, смогут торговать интеллектуальной собственностью, знаниями культур руны и женаата, переводческими навыками, уникальными аспектами понимания культуры и ее ракурсов, которые можно будет приплюсовать к бесчетным гигабайтам геологических, метеорологических, экологических данных, все эти годы непрерывно собиравшихся Магелланом и автоматически переславшихся им на Землю. Тем не менее, София не была дурой, и ее воспоминания о родной планете не способствовали наивному оптимизму. Их могут убить сразу, при первой встрече, из страха перед эпидемией неведомой инопланетной болезни или из чистой ксенофобии. Груз могут конфисковать, а Супари посадить в клетку и показывать его в зоопарке. Сына ее поместят в психушку, а ее саму упрячут за решетку, по приказу первого правительства, с которым они столкнутся. «Бог, затеявший эту историю, доведет ее до конца», — подумала София, вспомнив Марка Робишо. «Возможно, на космическом причале нас встретят иезуиты и Сандес». София замерла, ошеломленная тем, как много значит для нее возможность вновь встретить Эмилио, а для него встретиться с Супари. «Как знать», — подумала она, — «быть может, к тому времени Эмилио простит Супари. Христиане обязаны прощать». Ей вдруг пришло в голову, что когда ее сообщения будут прочитаны на Земле, Эмилио может без долгих раздумий отправиться за ней, как только будет готов новый корабль. Такой донкихотский поступок в его духе. «И мы можем разминуться», — поняла она, содрогнувшись от такой мысли. «Нет», — в конце концов решила София, — «Бог не может оказаться настолько жестоким». И она заставила себя думать о другом.